«Барышня милая, о чем плачете? Господи Иисусе Христе, кто вас обидел?» Сон разом соскочил с нее, когда она разглядела забившуюся в рыданиях Веру. Подоткнув под нее свое тяжелое ватное одеяло из разноцветных кусочков, стоя босая на холодном полу, она утешала. «Привыкните, милая барыня, муж ведь не чужой, оно с первоначалу только страшно». «Как он смел прийти? Как он смел? Лизавета, я тут у тебя до утра останусь, а завтра запрусь». Лизавета почесалась и зевнула во весь рот. «Воля ваша, сударыня, только это не порядок, чтобы врозь спать. И муж, и мамашенька осерчают». Она свернулась клубком в ногах Веры и почти мгновенно уснула, словно на дно канула. А Веру била лихорадка. Заснуть она больше не могла. От одеяла Лизаветы и от ног ее пахло так тяжко. Вера поднялась, в передней нашла свой салоп и в гостиной легла на диване. Она укрылась с головой. И если б кто прошел мимо, то подумал бы, что салоп брошен на диван. Вдруг сердце ее забилось, кто-то заворочился под диваном, кто-то вылез из-под него, зафыркал, зачесался, жалобно заскулил. «Собака!» — догадалась Вера и передохнула. Пудель обнюхал салоп, задумчиво постоял над диваном и кряхтя улегся на ковре. Барон проснулся в 7 часу по привычке и с удивлением увидел, что лежит на 2-спальной кровати. «Да ведь я женат!» — с ёкнувшим сердцем вспомнил он и повернулся на левый бок. Он с детства привык спать на правом, так учил его отец, чтобы не вредить сердцу. «Где же Верочка? Неужели встала?» Но ему стало так стыдно за свою короткую рубашку, за голые мускулистые ноги, завалявшиеся на ковре носки. «Слава Богу, что вышло», — подумал он. Быстро накинув халат, он захватил белье и шмыгнул из спальни. «Вот теперь бы только не встретиться». Пудель радостно кинулся навстречу хозяину, но барону было не до него. Он скользнул через гостиную, даже не взглянув на диван и раскинутый салоп, а заперся в кабинете. Сердце так и прыгало в груди. Так провели они оба свою первую брачную ночь. Денщик встал первый, вздул на кухне самовар, потом со щеткой пошел убирать комнаты. Тихонько мурлыча себе под нос, он вымыл столовую и гостиную. Вера, услыхав его шаги, замерла. Пудель тихонько заворчал. Денщик разглядел салоп. «Вот дуреха девка, даже убрать не могла», — вслух сказал он. Подошел тихонько и ткнул было пальцем в край вишневого салопа. На лице застыла улыбка восхищения. Вера от ужаса даже дышать перестала. Но пудель зарычал так выразительно, что денщик, выругавшись, отошел от дивана. «Сябенька, милая, точно понимает, что я прячусь». Денщик, находя, что это не его дело убирать за бабой, посвистывая, вышел в кухню. В то же мгновение барон, крадучись, вышел из спальни. Одним глазом Вера увидала его, приподняв край салопа. И впечатление чего-то жалкого и бесконечно смешного от этой высокой фигуры в распахнувшемся халате, в короткой рубашке, с голыми волосатыми ногами, боязливо кравшейся через комнату, никогда уже не изгладилось из памяти молодой женщины. Последние иллюзии исчезли. Не успела за ним закрыться дверь, как Вера выскользнула из-под салопа и очутилась в спальне. О, ужас! Ни замка, ни задвижки не было у двери. Она спряталась под одеяло вся дрожа. Вдруг ей вспомнилась жалкая высокая фигура с бельем под мышкой. Она расхохоталась. Смех был злой, беспощадный, каким смеется только юность, не прощающая ничего.